Возьму продуктами. Учитывая все, что ты узнала ранее, у тебя уже есть осознание, что как минимум треть из того, что ты ешь, лишнее, и что удовольствием это тоже назвать сложно. Зажевываешь агрессию? Нет? А зачем тогда ешь? Чтобы доставить себе краткосрочный вкусовой всплеск, забрать энергию и ресурсы организма, превратить еду в дерьмо? Бывало ли у тебя так, что, заплатив за участие в каком-либо мероприятии или подарив подарок на день рождения, ты ешь много, как будто возмещая потраченное? Именно в эти моменты увеличивается желудок и призывается чувство голода, которое так приятно удовлетворять. Когда ты приглашена на пикник, день рождения, свадьбу, в любое место, где пир горой, когда приезжаешь в отель с системой all-inclusive, как ты ведешь себя во время принятия пищи? Жадность, агрессия. Часто замечаю людей, которые накладывают в тарелку больше, чем физически может вместить в себя даже очень проголодавшийся человек. Эти люди едой возмещают себе деньги, потраченные на отдых, дорогу или подарок. Некоторые еще и близких призывают к этому. Внутри их головы создается иллюзия, что чем больше ты съел, тем меньше заплатил. Так люди обманывают себя, нанося ущерб своему здоровью из-за жадности, сформированной годами. И здесь мы не уходим от агрессии, ведь жадность — одна из форм ее проявления. На деле оказывается, что за такой отдых люди платят в денежном эквиваленте значительно больше с учетом того, сколько придется потом потратить усилий и денег на лечение болезней, вызванных обжорством. И даже это не самое страшное. Таким поведением человек вгоняет себя в идентичность человека, для которого полное брюхо — это и есть предельный порог счастья. Как у наших четвероногих питомцев. Это значит, что другие формы удовольствия интересуют мало, поэтому запрос на успех в деньгах, любви и карьере лишается энергетического подкрепления, а следовательно будет буксовать в своей реализации. Посмотри на цивилизованных людей во время завтрака или ужина в отеле, все включено. Они спокойно накладывают в свои тарелки столько еды, сколько им нужно, ведь они приезжают на отдых для того, чтобы наслаждаться видами, развлекаться, гулять и получать удовольствие от общения или, наоборот, уединения, а не для того, чтобы наесться впрок. Твое отношение к ним изменилось бы, если бы они тоже жрали бы все подряд. Ты по-прежнему считала бы их цивилизованными людьми, а ты? Ты цивилизованная женщина. Безусловно, еда входит в перечень удовольствий, но мы сейчас говорим про ее количество. У многих настроение портится от того, что нет аппетита перед грандиозным ужином. Им начинает казаться, что они пропускают саму суть события на грандиозном празднике своей жизни. Понимаешь, насколько бессмысленно тратить время на работу с калориями, когда пытаешься похудеть? Наша задача — поменять настройки. Если тебе знакома проблема, описанная выше, если ты понимаешь, что бессознательно стремишься вернуть или сэкономить деньги, объев отель, приучи себя к ощущению, что ты выше этого, и почувствуй превосходство над теми, кто уподобляется жвачным животным. Вот он, выход на оранжевый уровень через изменение пищевого поведения, статус и деньги подтянутся следом на событийном уровне. Но для начала нужно оторвать голову от корыта с кормом.